Глава 26. Я считала, что нельзя оставлять Лину и дальше так лежать, что нужно вызвать КГП, хотя бы анонимно, но Маркус убедил меня, что чем позже в корпусе Либертат узнают о ее гибели, тем больше будет времени у нас. «Лины здесь больше нет, Нелл», — сказал он. «Для нее уже не сделать ни лучше, ни хуже. Это всего лишь тело». Моя разумная половина согласилась с ним. Возвращение домой прошло как в тумане. Нет, я не теряла сознание и не рыдала, забыв обо всем. Может быть, порой совершала лишние движения, но в целом вела себя спокойно. Даже по пожарной лестнице поднялась без колебаний и проблем. Просто я почти ничего не замечала вокруг. И ничего не чувствовала. Оказавшись снова в своей гостиной, я первым делом погасила оставленный нами свет и выключила телевизор. И то, и другое слишком раздражало. Когда вдруг стало тихо и темно, я оглянулась по сторонам, но Маркуса рядом не увидела. Он уже ушел то ли в другую комнату, то ли в кухню. Наверное, следовало пойти за ним, чтобы поговорить о том, что все это значит и что нам делать дальше. Но я смогла лишь обессиленно сесть на пол, прислонившись спиной к дивану. Не знаю, почему я не села на сам диван. Из коридора в гостиную падал свет, отражался от темной поверхности телевизора, и благодаря ему я видела и собственное отражение. Оно приковывало взгляд, заставляя думать о девушке, во всем так похожей на меня. «Где у тебя планшет?» – внезапно спросил появившийся на пороге Маркус. «Нужно посмотреть записи». Голова отказывалась работать. Мне потребовалось время, чтобы понять, о чем он спрашивает, а потом, чтобы вспомнить, где же этот проклятый планшет. Думаю, он в сумке, которую я бросила в прихожей, когда вернулась с работы. Боковым зрением я увидела, как Маркус кивнул и исчез. Стало обидно. Его прототип, как бы ни был занят, всегда находил несколько минут поговорить с нами. Успокоить, ободрить или вразумить. На работе мы часто сталкивались с драматическими ситуациями, порой было трудно не принимать их близко к сердцу. В сложных ситуациях в нашу группу входили психологи, которые работали и с потерпевшими, и с нами, если это требовалось. Но когда их не было, в какой-то степени эту роль брал на себя наш старший следователь. И мне ни разу не удалось понять, что в эти моменты чувствует он сам. Новый Маркус, кажется, был слишком увлечен нашим расследованием, чтобы потратить 2 минуты на утешение. Умом я понимала, что ему сейчас, возможно, во 100 крат тяжелее, чем мне, ведь он узнал о гибели женщины, с которой был близок и к которой, что бы он там ни говорил, испытывал какие-то чувства. И к тому же узнал, что его ребенок все-таки родился, но теперь куда-то пропал. И если его забрал тот, кто убил Лину и кто пытался похитить его самого, то ребенок этот в большой опасности. Но мне больше не хотелось слушать разум. Мне было больно, страшно, горько и стыдно. И как результат, очень себя жалко. Поэтому я обхватила руками колени, уткнулась в них лицом и заплакала. Как он подошел ко мне, я снова не услышала. Осознала это только, когда Маркус коснулся рукой моей спины, скользнул по ней ладонью, утешая, и тихо позвал. «Нелл, вот, возьми, попей». Я выпрямилась, судорожно всхлипывая и размазывая по щекам слезы. Он сунул мне в руки стакан, и в темноте я не разглядела, что в нем налито. Только, сделав большой глоток, почувствовав крепкий вкус, задохнулась и закашлялась от неожиданности. «Ты бы его еще в чашку налил!» Просипела я, хотя вообще-то вино было не таким уж крепким. Просто голос и так не слушался. «Извини, я не знаю, где у тебя стоят правильные бокалы для красного вина». В своей обычной манере фыркнул Маркус. «Тебе бы сейчас чего покрепче, но никакого другого алкоголя я не нашел». «Я его не люблю», — схлипнула я. «Я вино-то покупаю раз в 100 лет, по праздникам». Однако, вопреки своим словам, я тут же снова сделала большой глоток. И не один. Как ни странно, дышать сразу стало легче, хотя не могу сказать, что мне стало лучше. Я посмотрела на опустевший наполовину стакан и покачала головой. «Это я виновата. Почему я не подумала о ней раньше? Нельзя было вообще допускать, чтобы она осталась сама по себе». «Ты слишком строга к себе», — возразил Маркус. «Не думаю, что могла что-то решать. Корпус порой дает иллюзию, но не сам выбор, поверь мне. Начни ты спорить и сопротивляться, сделал бы только хуже себе, а, возможно, и ей». Я удивленно посмотрела на него. Его спокойный голос снова звучал точно так же, как прежде, как у того, другого. И взгляд был прежним. Как будто все эти месяцы настоящий Маркус просто притворялся кем-то другим, а сейчас раскрыл себя. «Иногда ты так похож на него», — вырвалось у меня. Я тут же прикусила язык, понимая, что сейчас он взбесится. Но этого, к моему удивлению, не произошло. Маркус только горько усмехнулся. На мгновение отвел взгляд, как будто думая о чем-то своем или просто вспоминая что-то. Потом снова посмотрел на меня. «Иногда ты тоже на нее очень похожа. А иногда вы словно два разных человека». Я удивленно приподняла брови, только сейчас понимая, что все это время его мучил такой же диссонанс, как и меня. Такие же противоречивые чувства. Как он напоминал мне Маркуса, так и я напоминала ему Лину. Им запретили видеться, и, возможно, отчасти он искал ее во мне, потому что так долго в его мире не было никого, кроме нее. Не знаю, можно ли назвать это любовью, но такая связь может быть куда прочнее. И вот теперь остались только мы. «Так ведь мы и есть два разных человека», — напомнила я его же утверждение и почувствовала, как в груди что-то кольнуло. «То есть были». Маркус кивнул, потом неожиданно коснулся моей головы, едва ощутимо погладил по волосам, как ребенка. Я непроизвольно закусила губу, прикрывая глаза. Темнота и тишина создавали иллюзию конца времен, как будто мы остались одни, и больше не существует ни корпус, ни таинственные заказчики эксперимента, ни шпион среди друзей, который бы на них работал. «Знаешь, она всегда справлялась с этим лучше», заметил Маркус, скользя пальцами по моим волосам. «Может быть, потому что у нее было свое имя? Она воспринимала тебя как старшую сестру и рассказывала о тебе так, называя «моя Нелл». Ты была ее связью с прошлым, с той жизнью, которую она помнила и которой лишилась. Наверное, еще поэтому она тогда решилась остаться и дождаться корпус, чтобы встретиться с тобой и соединиться с тем, кем она была». «Но я ее предала. Сначала обещала защитить и помочь, а потом отправила на аборт и оставила одну. Знаешь, почему?» Мне было стыдно говорить об этом, но я все равно заставила себя смотреть ему в глаза. «Потому что ревновала. Тебя. К ней. К вашему ребенку. Я успела подумать, что ты мой второй шанс, даже когда узнала, кто ты на самом деле. В глубине души продолжала так думать. А она мешала мне». С каждым словом говорить становилось все труднее, но я все равно выталкивала из себя признание, сама не зная зачем. Мне казалось, что если слова останутся внутри, то задушат меня. Я хотела, чтобы ее не было. И ребенка не было. Поэтому согласилась уговорить ее на это. Это я, монстр, Маркус. Я, а не вы. Я даже не заметила, как снова заплакала. Он сел рядом, обнимая за плечи, прижимая к себе. Я уткнулась лицом в его плечо, позволяя себе полностью расслабиться, и только сейчас понимая, что до этого момента я подсознательно ждала, что все это скажет мне он. Маркус Химера обвинит меня и корпус в гибели Лины. Но вместо этого наполовину человек, наполовину хамелеон предпочел меня утешить. Он перебирал пальцами мои волосы, бормоча бессмысленную ложь о том, что все наладится и будет хорошо, что мы разберемся, и неизвестные они за все ответят, и что он не позволит им причинить вред мне. Я слушала его голос, не особо вникая в слова, и чувствуя, как тяжелая гранитная плита, упавшая на грудь в тот момент, когда в доме Лины я поняла, что случилось, потихоньку приподнимается. Болеть, конечно, еще будет, но, по крайней мере, она больше не грозила раздавить меня. Стакан постепенно опустел, а слезы кончились. Я не знала, сколько прошло времени, но Маркус как будто больше никуда не торопился. Он сидел рядом, обнимая меня, и теперь уже молчал. Лишь его рука продолжала скользить по волосам. Я почти задремала, устав от всех волнений, переживаний и слез. Или даже задремала. Иначе я не могла объяснить, как в следующем воспоминании оказалось то, что он кладет меня на кровать в темной спальне. Я окончательно проснулась в тот момент, когда он выпрямился, собираясь уйти. Я схватила его за руку, не желая отпускать. «Не уходи, пожалуйста». Меня хватило только на эту лаконичную просьбу. Я не знала, как объяснить. Было страшно отпустить его. Вдруг, пока я буду спать, с ним что-то случится. Но вино и стресс так сильно ударили по голове, что я не могла бодрствовать. Глаза сами собой закрывались, сознание гасло, и даже бешено бьющееся сердце не могло бороться с навалившейся слабостью. Пальцы, цепляющиеся за его руку, почти не гнулись. Не говоря ни слова, не задавая вопросов и не озвучивая возражений, Маркус лег рядом, снова обнял и прижал к себе. Его губы коснулись моего лба. «Спи, Нелл, ничего не бойся. Завтра во всем разберемся. А пока спи». Я знала, что нужно о многом подумать. О том, почему Антуан соврал нам и почему позволил Лине родить. Как она успела родить, ведь по срокам еще не должна была. О том, кто ее убил и куда делся ребенок. И что нам со всем этим делать. Но едва прозвучали слова Маркуса, я буквально отключилась.